Маргарита поспешно его открыла и прочла. Но оно действительно содержало только то, что она уже слышала от своей подруги. «А как дошло до тебя это письмо?» — продолжала королева. «С нарочным моего мужа, получившим приказание раньше, чем ехать в Лувр, заехать в дом Гизов и передать мне это письмо, а потом отвезти в Лувр письмо, адресованное королю. Зная, какое значение придает этой новости моя королева, я сама просила мужа так распорядиться. И видишь, он послушался меня. Это не то, что мое чудовище Коконас. Сейчас во всем Париже эту новость знают только три человека. Король, ты да я. А еще разве тот человек, который ехал по пятам нашего нарочного?» «Какой человек?» «Что за ужасное ремесло? Представь себе, несчастный наш гонец приехал усталый, растерзанный, весь в пыли. Он скакал 7 дней и 7 ночей, не останавливаясь ни на минуту». «А что это за человек, о котором ты сейчас сказала?» «Погоди, скажу. Во время этого пути от Рима до Парижа на протяжении 400 лье за нашим нарочным скакал человек, которого тоже ждали подставы. У него был такой свирепый вид, что наш бедняга боялся каждую минуту заполучить в спину пулю из пистолета. Оба они в одно и то же время подскакали к заставе Святого Михаила. Оба промчались по улице Муфтар и через центр города. Но в конце моста Парижской Богоматери наш нарочный взял вправо, а другой повернул налево через площадь Шатле и пролетел по набережной Лувра, как стрела из арбалета». «Спасибо, Анриетта, спасибо, хорошая моя!» — воскликнула Маргарита. «Твоя правда, вести интересные. Чей же это второй нарочный, надо узнать. Теперь прощай. Вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра на охоте. Только выбери лошадь поноровистей, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоем. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Коконаса». «Ты не забудешь передать мою записку?» — смеясь спросила герцогиня. «Нет-нет, будь покойна, он получит ее вовремя». Герцогиня Наверская вышла, а Маргарита в ту же минуту послала за Генрихом. Он тотчас явился и прочел письмо герцога Наверского. «Так-так», — сказал он. Маргарита рассказала ему о двух нарочных. «Верно», — ответил Генрих. «Я видел того гонца, когда он въехал во двор Лувра». «Может быть, он прискакал к королеве-матери?» «Нет, в этом я уверен. Я тогда на всякий случай вышел в коридор, но там никто не проходил». «В таком случае, — сказала Маргарита, — он, вероятно, приехал к вашему брату Франсуа, хотите вы сказать?» — спросил Генрих. «Да, но как это узнать?» «А нельзя ли, — сказал небрежно Генрих, — послать за одним из этих двух дворян и узнать от него?» «Верно, сир», — сказала Маргарита, очень довольная предложением мужа. «Я сейчас пошлю за Лямолем. Жиона, Жиона!» Девушка вошла. «Мне нужно сию же минуту поговорить с Лямолем», — сказала королева. «Постарайся найти его и привести сюда». Жиона вышла. Генрих уселся за стол, где лежала немецкая книга с гравюрами Альбрехта Дюрера, и начал их рассматривать с большим вниманием, как будто не замечая вошедшего Лямоля, даже не поднял головы. В свою очередь молодой человек, увидев короля Наварского у Маргариты, остановился на пороге, безмолвный от неожиданности и бледный от тревожного волнения. Маргарита сама подошла к нему и спросила: «Мсье де Лямоль, не можете ли мне сказать, кто у герцога Алансонского сегодня на дежурстве?» «Коконас, мадам», — ответил Лямоль. «Попытайтесь от него узнать, не пропускал ли он сегодня к герцогу человека, забрызганного грязью, как будто проделавшего долгий путь, не слезая с лошади». «Мадам, боюсь, что он об этом не станет говорить. За последние дни он стал очень неразговорчив». «Вот как? Но мне думается, что если вы передадите ему записочку, он должен будет вам чем-то отплатить». «От герцогини? О, имея в руках эту записочку, я попытаюсь». «Добавьте, — сказала Маргарита шепотом, — что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом. А какой же пропуск получу я, мадам? Назовете свое имя, и этого довольно. Давайте, мадам, записку, давайте, сказал Лямоль, сгорая от любви. Я отвечаю за успех. Лямоль вышел. Завтра мы будем знать, осведомлен ли герцог Алансонский о делах в Польше, спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу. «Этот Лямоль воистину любезен и услужлив», — сказал Биарниц с особенной улыбкой, свойственной лишь одному ему. «И клянусь мессой, я устрою его судьбу».